«Будем как дети!» Нет музыки слаще, чем ангельские голоса ребятишек, если не особенно вслушиваться в произносимые ими слова. Логан Пирсел Смит. Все-таки живем мы неправильно. Страдаем тяжелыми комплексами, тяготимся нелепыми ограничениями, натужно исполняем бессмысленные ритуалы. И детей своих растим такими же страдальцами, потому что иначе не умеем. Похожие мысли временами приходят в голову почти каждому. И тому, кто решится произнести их вслух, да еще убедительно аргументировать, наверняка обеспечена восторженная аудитория. А если не ограничиться критикой, а предложить конструктивную альтернативу, овация будет нескончаемой. В адрес Маргарет Мид такая овация не стихает уже более полувека. Педагоги, социологи, культурологи всего мира цитируют ее взахлеб. Психологи преклоняются перед ее авторитетом. В кругах интеллектуалов рубежа веков поговорить о воспитании детей или построении здорового общества, не упомянув при этом идеи Мид, стало решительно невозможно. И это при том, что начинала она свою многогранную деятельность как рядовой антрополог и не претендовала на большее, чем описание туземных нравов на далеких островах. Увиденное, однако, воодушевило ее настолько, что отчеты об экспедициях вылились в настоящий революционный манифест. Впрочем, как почти при всяком революционном перевороте, не обошлось без скандальных разоблачений, выставляющих пророка не в самом благовидном свете. Кто же такая Маргарет Мид, и что такого она открыла в южных морях, что ухитрилась вызвать бурю восторгов с одной стороны и бурю негодования с другой? Маргарет Мид родилась 16 декабря 1901 года в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания. Она стала первым ребенком, появившимся на свет в только что отстроенной больнице Уэст-Парк. Родители Маргарет происходили из семей квакеров, были людьми весьма образованными и придерживались передовых для того времени взглядов. Отец Эдвард Шервуд Мид был профессором экономики Пенсильванского университета, а мать Эмили Мид, феминистка и социолог, изучала жизнь эмигрантских семей. Можно сказать, что интерес к социальным наукам, как и тягу к образованию, Маргарет впитала с молоком матери. Сегодня этим никого не удивишь, но в пуританской Америке начала прошлого века стремление к собственной карьере не было общепринятым для женщин среднего класса. Семья часто переезжала с места на место, и Маргарет приходилось каждый раз заново привыкать к новой школе и новым товарищам. Из-за этого ее отношения со сверстниками не всегда складывались гладко. Отношения с родителями, по-видимому, тоже не были безоблачными. Во всяком случае, в своей автобиографии «Иней на цветущей ежевике» Маргарет о них почти не упоминает. Еще в школьные годы она познакомилась со своим будущим мужем, Лютером Крессманом. Их свадьба состоялась в 1923 году, когда она уже училась в Колумбийском университете. Однако судьбу Мид в большей мере определили другие знакомства, состоявшиеся в студенческие годы. Под влиянием Франца Боаса, крупнейшего в те годы авторитета в антропологии, Маргарет увлеклась этой наукой и стала работать под его руководством. В ту пору в американской науке шел яростный спор о соотношении биологических, наследственных, и социальных факторов в развитии человека и общества. Франц Боас, наставник Мид, склонялся в пользу идей культурного детерминизма. Он считал культуру и воспитание основополагающими факторами развития человека и общества. Не случайно его научная школа получила название культурной антропологии. Изучение примитивных обществ открывало уникальные возможности для ответа на вопрос, насколько универсально человеческое поведение, в какой мере оно подвержено культурным влияниям. Поэтому Боас и его сотрудники изучали эскимосов, квакиютлей, зуньи, пуэбло и прочие отсталые народы. Но их исследования ограничивались территорией Северной Америки, а Маргарет Мид предстояло гораздо более дальнее странствие. В 1925 году молодая исследовательница по заданию своего научного руководителя отправилась на острова Восточного Самоа в южной части Тихого океана для изучения туземных нравов. Боаса прежде всего интересовала проблема становления личности в детском и подростковом возрасте. В западной культуре подростковый возраст традиционно считается, а в большинстве случаев на самом деле является, переходным, трудным. Было очень интересно узнать, так ли это в другом обществе, в рамках совершенно иной культуры. Как протекает конфликт отцов и детей у народа, мало затронутого западной цивилизацией? Если в далеких краях удастся обнаружить какие-то специфические особенности данного явления, то тем самым удастся подтвердить, что социальные условия играют в становлении человека более важную роль, чем якобы универсальная человеческая природа. С заданием Мид справилась блестяще, по крайней мере, если судить по полученным ею результатам. За год она опросила десятки самоанских девушек и девочек, подростков. Понятно, что с юношами ей было труднее найти общий язык. И пришла к сенсационным выводам. По ее наблюдениям, так называемый пубертатный кризис, который типичен для западного общества, в этой островной культуре просто не существует. Процесс становления личности протекает гладко и постепенно, без обострений и конфликтов. Растущие дети легко ладят со старшими, поскольку те не задают им непосильных требований, а с другой стороны, почти не сковывают их никакими ограничениями. В основном и Мид обращала на это особое внимание. Это касается сексуальной сферы. Тут царит полная раскованность. Добрачные половые связи, в основном кратковременные, практикуются с самого юного возраста, и это никого не смущает и не шокирует. Результаты потрясающие. На Самоа практически отсутствуют преступления на сексуальной почве, как и вообще какая бы то ни была преступность. Эти райские места населены психически здоровыми, уравновешенными и по-настоящему счастливыми людьми, которым чужды депрессии, комплексы и неврозы. Надо ли говорить, что ни о каком конфликте отцов и детей тут нет и речи? Психиатрам и психоаналитикам на Самоа просто нечего делать. В июне 1926 года ее экспедиция завершилась, и вскоре Мид отправилась в шестинедельное океанское плавание в Европу. На борту она познакомилась с молодым новозеландским психологом Рео Форченом, которым увлеклась настолько, что в Марселе даже не заметила, как судно причалило к пирсу. Между тем на пристани ее встречал муж, специально для этого приехавший в Европу. Но Маргарет было уже не до него. Вскоре она развелась, чтобы выйти замуж за Рео. Правда, и этот брак продлился недолго. В 1932 году в очередной экспедиции на Новой Гвинее Маргарет и Рео познакомились с британским психологом и антропологом Грегори Бейтсоном. Возник сложный любовный треугольник, разрешившийся в итоге разводом Маргарет с Рео и замужеством с Грегори. В этом третьем браке, продлившемся 14 лет и также завершившемся разводом, Маргарет родила дочь. Как это ни парадоксально, столь бурная судьба не помешала ей трижды разведенной матери единственного ребенка приобрести репутацию крупнейшего специалиста по семейным отношениям и воспитанию детей. Научным же итогом первой экспедиции стала защита докторской диссертации и выпуск книги «Взросление на Самоа». Именно эта публикация и прославила Мид на весь мир. Книга вышла в 1928 году с предисловием самого Боаса, что сразу привлекло к ней внимание ученых. Но и на широкую публику эта работа произвела сильное впечатление. Увлекательно и образно написанная, совершенно свободная от научного занудства, книга сразу стала бестселлером, продается и читается до сих пор. Общий тираж в Америке превысил 2 миллиона экземпляров и переведена на 17 языков, в том числе фрагментарно и на русский. Сама Мид очень любила свою книгу и при переизданиях никогда ее не переделывала, а только снабжала новыми предисловиями. Многочисленных читателей книга привлекает тем, что доходчиво и наглядно разъясняет. Привычные для нас проблемы не являются общечеловеческими и вызваны специфическими особенностями, характерными для нашего образа жизни. Стоит изменить этот образ жизни, по примеру самоанских детей природы, и наступит всеобщее душевное благоденствие. Впоследствии она написала еще несколько книг, как «Растут на Новой Гвинее», «Пол и темперамент в трех примитивных обществах» и другие, ни одна из которых, впрочем, так и не сравнилась по популярности с ее первым бестселлером. В начале 50-х Мид предприняла попытку психологического анализа русского менталитета. С ее точки зрения, не менее интересного, чем менталитет полинезийцев и папуасов. Характерно, что в России она никогда не бывала. Неизвестно также, была ли она вообще знакома хоть с кем-то из русских. Похоже, изыскания знаменитого антрополога ограничились прочтением литературной классики. Из этих авторитетных источников, за что Федору Михайловичу и Льву Николаевичу отдельное спасибо, она вынесла следующее заключение. По ее мнению, русский национальный характер отличается следующими чертами. Склонность к насилию, хитрость, порождающая бесконечные заговоры, истеричная исповедальность. Страх перед врагами, которые часто даже не имеют четкого определения. Анархизм. Неумение находить компромисс. Маниакальные поиски истины. Неизбывное чувство вины. И что бы вы думали, лежит в основе всех этих черт? По мнению Мид, русская манера туго пеленать младенцев и удерживать их в таком скованном состоянии вплоть до 9-месячного возраста. Долгие периоды полной пассивности и бурная эмоциональная разрядка в моменты распеленания отразились на общем ритме русской жизни и предопределили все типические черты национального менталитета. Неудивительно, что эта идея пришлась по душе западным психоаналитикам, ведь она, с одной стороны, оказалась вполне созвучна фрейдистской доктрине, с другой предлагала доходчивое объяснение загадок русской души. Стоит ли нам доверять суждению знаменитого антрополога или обидеться? Вот самоанцы, например, обиделись на Мид очень сильно, и лишь не так давно стало ясно, почему. В 1983 году, через 5 лет после смерти Мид, австралийский этнограф Дерек Фримен опубликовал сенсационную книгу «Маргарет Мид и Самоа. Создание и развенчание одного антропологического мифа». Сам Фримен свыше 40 лет посвятил изучению быта и нравов самоанцев и пришел в недоумение от того, насколько расходились его собственные наблюдения с суждениями Мид. Уже из названия книги ясно, что автор вознамерился сокрушить бесспорный авторитет всемирно признанного антрополога. По его мнению, книга «Мид. Взросление на Самоа», на которой основывалась ее мировая слава, является не столько отчетом о научной экспедиции, сколько художественным вымыслом, совершенно искажающим истинный образ жизни островитян. Следовательно, и какие бы то ни было выводы из этого творения, психологические, социологические, педагогические, абсолютно не обоснованы. По наблюдениям Фримана о бесконфликтности подросткового возраста у самоанцев не может быть и речи. Они гораздо более воинственны и агрессивны, чем их описывала МИД, а семейное воспитание очень авторитарно и основано на физических наказаниях. Сексуальная вседозволенность, скорее всего, плод скабрезных фантазий тех, кого МИД расспрашивала. Ибо ничего подобного в действительности наблюдать она не могла. Саманские девушки во все времена воспитывались в строгости, а половая распущенность жестоко наказывалась, вплоть до членовредительства. Идиллическая картинка жизни на райских островах, нарисованная МИД, не более чем миф, ибо в действительности душевная патология и преступность здесь сравнимы с тем, что наблюдается и на Западе. Как же возникло такое недоразумение? Проанализировав материалы первой экспедиции МИД, Фриман пришел к выводу, что она в силу разных причин реально занималась непосредственными исследованиями не год, а от силы месяца полтора. За такое время собрать более или менее обширную информацию невозможно. Обрывочные данные, полученные из случайных источников, МИД представила как результаты широкомасштабного исследования, что само по себе просто некорректно. Сомнения вызывают не только ее интерпретации, но и сама процедура сбора данных. Дело в том, что МИД практически не знала местного языка. Даже получив высшее образование, она вообще не удосужилась выучить хоть какой-то иностранный язык. Для европейца это кажется странновато, но для Америки в порядке вещей. На Самоа она прибыла с полинезийским разговорником под мышкой. С трудом верится, что этого было достаточно для ведения непринужденных бесед на деликатные темы. К тому же некоторые опрошенные, похоже, просто издевались над американкой, рассказывая ей непристойные байки. Можете себе представить научное исследование менталитета народов Севера, основанное на анекдотах про Чукчу? А ведь в данном случае имело место почти то же самое. Про русских умолчим, там хоть источники оказались посолиднее. В научном мире разразился скандал, серьезно подмочивший репутацию Дерека Фримана. Ревнители свободного воспитания, сексуальные революции, феминистки и сторонники неошаманистского движения New Age хором обвинили его в казуистике, непочтительности к авторитету, приверженности консервативным общественным нормам. Фримана заподозрили в том, что свои выводы он не обнародовал при жизни МИД, опасаясь ее контраргументов. Заметили и то, что работал он на западном Самоа, а не на восточном, как МИД, что якобы лишает его суждения научной достоверности. Маргарет МИД до конца жизни купалась в лучах славы, вела активную научную и общественную жизнь. В Америке она была не менее популярна, чем знаменитый Бенджамин Спок. Однажды они даже выступили в совместном радиоинтервью, полностью придя к согласию по большинству проблем воспитания. МИД вела регулярную рубрику в журнале Red Book, часто выступала в Конгрессе США по социальным вопросам, участвовала в работе Организации Объединенных Наций, была удостоена премии ЮНЕСКО. Ну и что с того, что где-то на далеких островах жизнь не совсем такая, как она ее описала? Зато ведь верно угадала, чего от нее хотят услышать.